все от Него, и им сотворено. Все от Него, и им сотворено. Все от Него, и им сотворено. Все от Него, и им сотворено. Ему за все слава, ему за все слава, ему за все слава во веки аминь. Ему за все слава, ему за все слава, ему за все слава во веки аминь. О, бездна богатства и мудрости Христа, непостижимы судьбы Господа. О, бездна богатства и мудрости Христа, непостижимы судьбы Господа. Все слава, ему за все слава, ему за все слава, во веки аминь. Ему за все слава, ему за все слава, ему за все слава, во веки аминь. Ему за все слава во веки аминь.